Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 26 января. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Президент Бако Саакян провел первое в 2017 году заседание правительства. В Арцахском госуниверситете подведены итоги 2015-2016 учебного года. Миссия ОБСЕ провела очередной мониторинг на линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана. Итак, подробности новостного блока. В среду под председательством президента Баку Саакяна состоялось первое в наступившем году заседание правительства республики. Руководитель аппарата правительства министр Левон Григорян представил годовую программу мероприятий деятельности правительства, включающую 89 мероприятий, в основном социального, здравоохранительного, образовательного, экономического и природоохранного характера. Докладчик отметил, что приоритетами правительства считает те программы, которые таковыми определили сами министерства и ведомства. Министр градостроительства Карен Шахраманян представил на утверждение объем капиталовложений в рамках госзаказа. Их объем составляет 11 миллиардов 700 миллионов драмов. Приоритетными в сфере строительства будут строительство жилья для отдельных социальных категорий, школ и дошкольных учреждений, объектов культуры, дорожное строительство и улучшение водоснабжения. В процессе доклада президент задавал уточняющие вопросы как самому докладчику, так и руководителям заинтересованных министерств. Министр труда и социальных вопросов Самвел Аванесян озвучил программу и мероприятия по обеспечению в ближайшие 3 года реализации концепции государственной демографической политики. Речь идет как о продолжении уже реализуемых программ стимулирования рождаемости, содействия молодым семьям, так и новых, к примеру, программе «Ташир» по денежному вознаграждению в случае рождения 4-го ребенка. Кроме того, будет проводиться мониторинга и оценка реализации соцпрограмм в целях повышения их эффективности. На вопрос главы государства о статистике по безработным министр заметил, что в связи с прекращением выдачи пособий по безработице точное число безработных установить трудно. Определенную информацию сообщил по вопросу руководитель национальной статслужбы Карен Нерсисян, по словам которого, по данным 2015 года, уровень безработицы составлял 11%. Президент поручил пересмотреть принятую в 2010 году, но в целом оправдавшую себя концепцию демографической политики. В своем заключительном выступлении президент Саакян коснулся социально-экономических показателей 2016 года, проведенных работ, достижений и задач. Президент подчеркнул, что минувший год был достаточно сложным и тяжелым для республики, народа и экономики. Апрельская 4-дневная война нанесла значительный удар по естественному экономическому развитию страны, что повлияло практически на все отрасли экономики. Անցած տարին եղել է բավականին բարդ ու ծանր մեր հանրապետության ժողովրդի եւ տնտեսության համար։ Մեր տնտեսական բնականոն զարգացմանը մեծ հարված է հասցրել ապրիլյան քառորյա պատերազմը, որն իր ազդեցությունն է թողել տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերի վրա։ Президент отметил, что несмотря на все сложности, в 2016 году удалось сохранить предусмотренные темпы развития экономики, положительную динамику в основных экономических отраслях, зарегистрировать 9% рост ВВП. Чинаец айс болор бартуцюнерин 2016 թվականին հաջողվել է պահպանել տնտեսության զարգացման նախատեսված տեմպերը։ Նախնական տվյալների համաձայն համախառը ներքին արդյունքը կազմել է 233 միլիարդ դրամ եւ ունեցել ենք 9% չափով տնտեսական աճ։ Бако Саакян поручил правительству провести глубокий анализ итогов года, уделив особое внимание проблемам и упущениям, имевшим место в работе, и принять необходимые меры по их устранению. Կառավարությունը եւ կոնկրետ ոլորտների համար պատասխանատուն բոլոր անդամները պետք է խորապես վերլուծեն տարվա արդյունքները, հատուկ ուշադրություն դարձնելով այն հարցերի եւ բացթողումների վրա, որոնք տեղ են գտել աշխատանքում, եւ ձեռնարկեն անհրաժեշտ միջոցներ դրանք վերացնելու ուղղությամբ։ Говоря о планах на 2017 год, глава государства подчеркнул, что необходимо сохранить на высоком уровне качество проводимых работ, степень координации исполнения обязанностей, эффективно использовать государственные средства. Все, что намечено и принято соответствующими законами и решениями правительства, необходимо выполнять беспрекословно и последовательно, подчеркнул Бако Саакян. В среду под председательством руководителя Совета Арцахского государственного университета спикера Национального собрания Ашота Гуляна были подведены итоги 2015-2016 учебного года. О своей работе отчиталась перед членами Совета ректор Мануш Минасян. ВУЗ имеет 5 факультетов, 22 кафедры, 34 специальности. Работают 199 основных преподавателей, 18 из которых профессора, 71 доценты. Համալսարան մասնագետները պատրաստել 34 մասնագետների գծով, 5 ֆակուլտետի 22 ամբյոնի միջոցով, որտեղ դասավանդել են 159 հիմնական դասախոս, որից 18 պրոֆեսոր, 71 դոցենտ. Изжило себя чтение лекций. Занятия стали проводиться в форме обсуждений. Число студентов около 3000. Успеваемость по результатам экзаменационных сессий свыше 85%. Руководство вуза приняло меры по организации летнего отдыха студентов. В вузе всего лишь 5 аспирантов. Наука не привлекательна для молодежи. Заказов от сферы экономики нет. Вместе с тем в отчетный период было проведено около 10 научных конференций. Издано 232 научные работы. Проводились мероприятия по повышению уровня подготовки преподавателей. Студенты принимали участие в научных конференциях в других вузах. Назрела необходимость создания в ВУЗе карьерного центра. Укреплены связи с неправительственными организациями. Подписаны соглашения о сотрудничестве с университетами Калифорнии и страны Басков. В целом же Арцахский госуниверситет подобные соглашения имеет с 29 вузами. В целом университет финансируется из госбюджета на 37,8% своих потребностей. Сразу после выступления ректора был показан небольшой фильм о буднях Арцахского госуниверситета. После выступлений и обсуждений совет признал работу ректора в отчетный период удовлетворительной. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Основные направления деятельности Министерства юстиции НКР представил на сегодняшней пресс-конференции министр Арарат Даниэлян, подчеркнув важную роль в усовершенствовании Конституции. Հիմնական ուղղությունը մեր նախարարության դա օրենսդրության կատարելագործն է։ Բոլոր իրավական ակտերը պարտադիր կերպով օրենսդրական համապատասխան իրավական ցակունություն են ացնում։ Большое внимание было уделено законопроекту Конституции, так как было внесено множество предложений. Ահագին ժամանակ է հատկացել նաև սահմանադրության նախագծի մշակմանը։ Немаловажное значение играет информационная обеспеченность. На сегодняшний день на сайте Алексис около 10 тысяч документов с 1991 года со дня провозглашения Нагорно-Карабахской республики. Это указы президента, все принятые законы, решения правительства и так далее. В 2016 году Минюс в госбюджет внесло 108 миллион драмов. За истекший год зарегистрировано 5022 гражданских акта. Կատարվել են 5022 քաղաքացիական ակտային գրանցումներ։ Из них 2478 акты о рождении, 1222 о смерти, 934 о заключении брака, 167 о разводе и 147 подтверждение отцовства. Рассказав о деятельности структур министерства за отчетный период, министр Даниэлян ответил на многочисленные вопросы журналистов. Относительно нашего вопроса он сказал: «Основным достижением мы считаем поднятие уровня правосознания наших граждан, потому что все требования, которые сегодня предъявляет жизнь, требуют, чтобы наши граждане имели хорошую политическую закалку, и они знали бы, что творится во всем мире. Даже вопрос принятия Конституции, обсуждение разных вопросов, которые тревожат наших людей, и та работа, которая ведется нашими структурами, это оказание помощи нашим гражданам без всякой бюрократической заминки. На вопрос, как оценивает международное сообщество изменения реформы Конституции, министр ответил. Хороший вопрос. Как раз мир оценивает страну по новизне Конституции, а не по закостенелости. То, что закреплено в нашей Конституции, это самые последние нововведения, решения из науки конституционного права. Потому что постоянно Конституция должна развиваться равномерно с развитием общественных отношений. Жизнь что диктует, вот это все должно быть отражено в Конституции. Согласно достигнутой с властями Нагорно-Карабахской республики договоренности, миссия ОБСЕ провела 24 января плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил НКР и Азербайджана в северо-западнее села Сейсулан Мартакерского района НКР. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Миссию наблюдения с карабахской стороны сопровождали представители Министерств иностранных дел и обороны. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.